Глава сороковая. Мы возвращаемся из Пензы поздно вечером. Дорога тянется серой лентой. Фары выхватывают из темноты обочины, редкие заправки, темные окна придорожных кафе. Я почти не смотрю в окно. Пенза остается позади, но не исчезает из моей памяти. Мое сердце еще долго будет дергаться при мыслях об этом городе. Я возвращаюсь в свою квартиру в Саратове. Разбираю часть вещей. Но один чемодан так и оставляю нетронутым, потому что выставки еще не закончились. Это лишь передышка. Лео приезжает на следующий день, днем. Солнце льется в окна слишком щедро, будто извиняясь за недавние холода. Я слышу, как он поднимается по лестнице еще до звонка. Шаги узнаю сразу, уверенные, спокойные, а еще звук трости. Я соскучилась. Целую его, как только мы видимся. И я скучал, говорит он, притягивая меня к себе. Мы едем обедать в небольшой ресторан недалеко от набережной. Там всегда тихо, светло, и никто не смотрит слишком пристально. Официантка улыбается, узнавая нас. Мы уже были здесь пару раз. Я заказываю куриный суп и греческий салат. Лео берет пасту и салат цехтон. Мы говорим о пустяках, о том, как Саратов меняется, о том, что зима в этом году затянулась, о выставках в других городах, о том, что в Питере он так и не показал мне одно место, о котором рассказывал. «Покажу весной», — говорит он. «Там нужно правильное небо». Я улыбаюсь. Мне нравится говорить с ним. Нравится просто быть рядом. Мы едим не спеша, иногда молчим. Это молчание не давит, а будто укрывает. Я ловлю себя на мысли, что давно не чувствовала себя настолько спокойно за столом с мужчиной. Без напряжения, без необходимости быть удобной. Когда тарелки почти пустые, Лео откладывает вилку и смотрит на меня чуть внимательнее, чем раньше. «Ты подумала насчет операции?» Я киваю. Это решение уже не пугает. «Да, я хочу ее сделать. Да и деньги теперь появились». Он усмехается, качает головой. «О деньгах не беспокойся. Ты же не думаешь, что я позволю тебе выложить все заработанные с картин деньги на операцию? Оставь их себе. Еще найдешь, куда потратить». Я опускаю взгляд. Его забота одновременно греет и смущает. «Лео, ты так добр ко мне!» Говорю негромко. «А я даже твоего настоящего имени не знаю. Ты говорил, что представляешься Леонидом, но о тебе никто ничего не знает, даже как тебя зовут на самом деле». Он не отвечает сразу. Делает глоток кофе, смотрит в окно, где на Волге в свете солнца поблескивает лед. «Я и правда помогаю и приобретаю картины без имени», — говорит наконец. «Иногда представляюсь каким-нибудь именем для удобства в обращении, так что разные люди знают меня под разными именами. Тебе я сказал почти настоящее. Меня действительно зовут Лео. Только не Леонид, а Леон. Почему, спрашиваю? Кто-то из твоих родителей из Франции?» Он улыбается краешком губ. «Почти. Имя дала мне мать в честь Леона Лагранжа. Он был известным искусствоведом и художественным критиком. Превозносил и губил таланты в свое время. Я приподнимаю брови, жду продолжения. Мама рассказывала, что в молодости он помог моему деду», — продолжает Лео. «Дед мигрировал во Францию и там писал картины. Хорошие, но никому не нужные. Лагранж увидел одну из них случайно, когда дед работал на улице, и настоял, чтобы он отправил ее на выставку. Он написал короткую заметку, всего несколько строк. Но этих строк хватило, чтобы картины начали покупать. Он смог заработать достаточно денег, чтобы выбиться в люди, вернуться на родину и встретить мою бабушку. Дед всегда говорил, что один человек вовремя поверил в него и этим изменил всю его жизнь. Мама запомнила это и почему-то решила, что именно я буду носить имя этого героя. Я слушаю, чувствую, как что-то внутри меня мягко откликается. «Ты поэтому стал меценатом?» – спрашиваю. «Хотел пойти по стопам известного тезки?» Лео качает головой. «Нет, не поэтому. После того, как я вышел из банды и начал строить бизнес, у меня было много денег и слишком много пустоты. Я знал, как разрушать, как забирать, как давить, но я не знал, как создавать. И однажды понял, что хочу делать что-то, после чего мир становится хоть немного лучше, а не хуже. Искусство оказалось самым честным вариантом. Настоящий художник не притворяется, он просто показывает, что у него внутри. А ты либо видишь это, либо нет. Мне хотелось быть тем, кто видит». Он замолкает. Я смотрю на него и догадываюсь, что я, наверное, одна из немногих, кому он об этом рассказывает. «И ты правда видишь?» — — говорю я. Он смотрит прямо на меня и кивает. И это, пожалуй, единственное, чем я могу быть полезен по-настоящему. Мы сидим еще немного. За окном медленно плывет день. Я чувствую странную уверенность не в будущем, в настоящем. В том, что сейчас мне не нужно прятаться, оправдываться или бояться. И этого оказывается достаточно, чтобы на душе стало легче.